Глава 9. Рафаэль Тодрарт принимал решение, даже такое судьбоносное, в одиночку. Раньше он пошел бы к матери, но мать его предала. Можно было пойти за советом к жене, которая осталась Рафу верна в самый трагический момент его жизни, но и Эсмира беременна и чувствует себя плохо. Ей сейчас не до политики. Все, что может сказать императрица, делай, как знаешь, я тебя поддержу. Хотя речь идет именно о ее ближайшей родне. Все трое заговорщиков из Дома Вечных — Шамир, Чанмир и Эсмир. И все они императрицы-братья. Эсмир лишь по отцу, но это мало что меняет. Высокородная Грата может презирать и ненавидеть его простушку-мать, но все Аль-Хали — это родственники по крови, и Эсмир тоже. А кого-то из троих необходимо казнить, причем немедленно, дабы все увидели решительность императора Тодрарта, его твердость и даже жестокость. Никогда еще публично не казнили Сьора, но только так можно управлять сейчас огромным государством, иначе оно развалится. Эти готверы так и норовят отколоться от Великой Империи. Возникло искушение вызвать в Игнис Алвара Гора, но это значило его простить. Тогда и мать потребует прощения. Заявится отец с нравоучениями. Снова малый совет, ограниченная власть, ну уж нет. Раф с таким трудом добился самостоятельности, и он найдет выход из этой крайне непростой ситуации сам, без чьей-либо помощи. Хотя она как мысли его подслушивала. В дверь тихонько поскреблись. «Келия, это ты?» Раф уже знал ее имя, этой полевой мыши, как окрестил Сиру Умбру блистательный принц Аль-Хали. «Я могу войти, мой сьор?» — робко спросила девушка. «Можешь. Проходи, садись». Раф кивнул на один из стульев, чью спинку украшала золотая корона. «Но, мой император, как можно? Я всего лишь Сира, ни Грата, ни леди. Меня это мало волнует. Сядь, Келия». Она робко присела на краешек стула. И в самом деле мышь. Серое платье, пепельные волосы, даже губы какие-то серые. Почему она их не красит? Или это от усталости тусклый вид Сиры? «Ты отдыхала сегодня? Спала?» — насторожился Раф. «От усталости люди плохо соображают. А Келия ему сейчас нужна. Ее острый глаз». «Да, мой сьор». «Врешь». «Я как раз хотела отпроситься у вас». Келия порозовела. «Ты мне не понадобишься этой ночью, можешь отдыхать. Но сначала налей мне вина». Раф кивнул на сверкающий хрустальными гранями сосуд. В него словно расплавленное золото было налито. Знаменитое золотое Тодрартское. Келия вскочила. Наконец-то служба. Потому что дружеская беседа с самим императором Сиру Умбру пугала. «И себе налей», — усмехнулся Раф, видя ее смущение. «Знаешь, в чем твоя ценность?» «Ни в чем, мой сьор. У меня нет ни знатной родни, ни денег, ни владений». «Как же ты попала в приемную императрицы? Кто-то же тебя рекомендовал?» «О, всего лишь случай, мой сьор. Никто ведь не знал, что ночью в Игнис придет сьор Аль-Хали. Все думали, что это будет спокойная ночь. Всего-то надо было подежурить в приемной до рассвета. И леди Гарет...» «Кто это леди Гарет?» — равнодушно спросил Раф, отхлебнув золотое вино. «Очень знатная и красивая леди, одна из фрейлин ее императорского величества. К леди приехал жених, такой богатый и знатный, Лэрт!» И Келли невольно вздохнула. «Зачем торчать в приемной ночью, когда тебя ждет в прекрасном дворцовом парке такой же прекрасный мужчина? Эти лунные ночи такие романтические. Сейчас ведь полная луна». «Тебе нравится жених леди Гарет?» — с любопытством спросил Раф. «Ты назвала его красивым, и это было сказано с чувством». «Я не смею, мой сьор». Тут уж Келия душей залилась краской. «А что касается чувств, я просто восхищаюсь красотой, потому как сама не слишком-то привлекательна. Всем известно, что самый красивый мужчина в империи — это вы. Я могу смотреть на вас бесконечно, в отличие от жениха леди Гарет. Он просто красивый мужчина. А вы... Да вы и не мужчина». «Не мужчина?» «Вы божество». «Отлегло», — рассмеялся Раф. «А то пришлось бы доказывать. Но не красней. Ты что, невинна?» «Да, мой сьор». «Ну, а чего я ожидал? Кстати, есть еще этот». Раф щелкнул пальцами, ослепительно сверкнул изумруд в кольце. Камень в цвет императорских глаз. Келия невольно замерла. «Ну, точно божество!» «Бастард короля Линара. Говорят, похож на отца в молодости, как две капли воды. А Линар долгое время был идолом всех женщин империи. Его портреты даже рабыни воровали. А сама грозная и холодная, как все северяне, королева Летис, хранила изображение Линара под подушкой, пока он не стал ее зятем. Тут уж она повесила портрет красавца-принца на стену». Звонко рассмеялся Раф. «Я никогда не видела сьора Лэрда. Его зовут Лэрд Анджело Ларис». «Лэрда Лариса? Да даже если бы увидела, вы сияете, как солнце, мой император», — простодушно сказала Келия. «Разве его можно затмить, тем более какому-то лэрду?» «То есть громкий титул придает необходимый блеск». «Понятно», — кивнул Раф. «А насчет своей ценности ты не права. Это мне, а не родня. Дяди, брат. А ты их видишь со стороны. На твой взгляд, кто из сьоров Аль-Хали был более, ну, скажем так, честен? От кого мне ждать удара в спину? А кто свое слово сдержит?» «Вы хотите знать мое мнение, мой император?» Искренне удивилась Келия. «Пожалуй, да. У меня уже есть решение. Но я хотел бы убедиться, что выбрал правильно. Потому что реализация моего плана сопряжена с огромными политическими проблемами. И мне неимоверно трудно будет удержать империю от новой войны. Но я готов рискнуть. Потому что братья Аль-Хали вцепились друг к другу в глотки. Ни один не отступит. И выбор сделать мне все-таки придется». «С сожалением», — сказал Раф. «Скажи мне имя, допей вино и иди. Я не стану больше тебя мучить». Келия не верила своим ушам. «И это император Тадрарт? Он же со всеми холоден. К нему и подойти-то страшно. Сидит рядом с ней, пьет вино и мило беседует». «Вы не обязаны меня слушать, мой сьор, но я скажу. Мне показалось, что старый хитрый лис хотел вас обмануть. Но не менее ли опасен молодой пустынный лев?» «В том-то и дело, что молодой. Он еще не заматерел, и у него есть понятие о чести. К тому же у принца Чанмира жена-полукровка, как и вы. Ой, простите!» Келли испуганно зажала ладонью рот. «Продолжай», — спокойно сказал Раф. «Я ведь сам спросил». «Чистокровные сьоры слишком уж высокомерны. Они никогда не признают вас равным. Опирайтесь на тех, кто не держится за чистоту крови». «Что ж, ступай», — задумчиво сказал Раф. Келия неслышно исчезла, а он не спеша допил налитое ею вино. «Выбор сделан. Все готово для завтрашнего судилища. Сигнал стал поднятый над резиденцией Шамира Аль-Хали флаг. Тысячи гвардейцев Рафа, отборные наемники, прошедшие дважды через перевал Хатар, готовы к бою. В Калифасе пора навести порядок». Шамир спал плохо. Что-то его беспокоило, сердце чуяло беду. Хотя Чанмира в Игнисе не было, об этом говорили все фамильные артефакты, младший принц Дома Вечных поднялся в горы, как сказали готверы. Когда Чанмир оттуда спустится, его схватят. Или убьют, что еще лучше. Одевался Шамир не спеша. На официальный прием в императорском дворце надо явиться при полном параде. А парад для Аль-Хали — это красное и золото. Как можно больше золота. Поэтому обычно сдержанный Шамир не поскупился на украшения. Массивная золотая цепь, еще одна, и еще перстни, браслеты и, разумеется, пурпур. Без кинжала за полой кровавого камзола Шамир себя чувствовал будто голым. Но к императору нельзя входить с оружием. Обыскивать не будут, но если обман обнаружится, Раф перестанет доверять своему старшему дяде. А это чревато. Над столичной резиденцией Аль-Хали гордо развивался флаг с гербом Великого Дома Вечных. Едва Шамир вышел из дверей, и его нога в сверкающем сапоге ощутила беломраморные ступени широкой дворцовой лестницы, как Сьора Калифаса окружила блестящая свита. Он ехал к императору верхом, и от ворот дворца Аль-Хали к золотой цитадели Рафаэла Тадрарта словно разлилась кровавая река. Все лэрды и сиры из свиты Шамира тоже были в пурпуре. Раф принял своего дядю в тронном зале. И Шамир невольно вздрогнул, вспомнив, как на ступени этого трона когда-то давно упал окровавленный кронпринц, пронзенный мечом. А за ним и жена, Грата Виктория Незаметная, с перерезанным горлом. Дурное предчувствие снова охватило Шамира, но он себя пересилил, поклонился императору, как положено по этикету, и перевел взгляд на свою двоюродную сестру. «Как себя чувствует императрица?» «Благодарю, сьор Шамир, мой ребенок здоров, и я с нетерпением жду, когда он появится на свет». «Жарких вам дней! Мы все в ожидании, хоть бы это был мальчик». «Граты великих домов не меньшая ценность», — улыбнулся Раф. «Но кронпринц предпочтительнее», — возразил ему Шамир. «Ты, как всегда, любезен, дядя». Император сделал кому-то знак рукой. И тут Шамир спиной почувствовал движение. Он резко обернулся и увидел, как у дверей тронного зала наемники смыкаются в плотную стену. И среди них ни одного в пурпуре. Все из личной гвардии Рафаэла Тадрарта. В сияющих латах и белых с золотом плащах. И все с мечами наголо. «Что происходит, Раф?» И Шамир машинально сунул руку за полу камзола, где сегодня не было кинжала. «Ты хотел сказать император? Или не хотел? Взять его!» — скомандовал Раф своим наемникам. «Вы же видите, сиры, он хочет меня убить!» «Я безоружен!» — пытался протестовать Шамир, но его в мгновение ока скрутили. «Охрана!» — закричал он. «Мои лэрды! Сиры из моей гвардии! Все сюда!» «Половина из них уже мертва», — холодно сказал Раф. «Остальные, я полагаю, сдадутся». «Вечные не сдаются! Тогда их перебьют». Шамир и в самом деле услышал за дверями отчаянные крики и лязг железа. Там шел ожесточенный бой. Двери тронного зала были закрыты, но кровь просочилась снизу через порог. Так много ее пролилось. Все с ужасом смотрели, как ширится кровавая лужа, и ручеёк ползет к ногам схвативших Сьора Аль-Хали солдат. «Вероломный ублюдок! Шакал!» — захрипел Сьор Калифаса, пытаясь вырваться из рук наемников, но те держали крепко. «А ты сам?» — Раф встал. «Думаешь, я тебе поверил, что Чанмир изменник?» «Калифас мой!» «Уже нет!» Раф спустился к Шамиру Аль-Хали и посмотрел ему прямо в глаза. «Я сожалею, дядя, но Чанмир пришел первым». «Он здесь?» «Нет, но был. Мы все уладили». «Я требую суда! Никто не смеет обращаться так со Сьором, с правителем Великого дома!» «Разумеется». «И чтобы присутствовали все высокородные!» «Это твое право. Будет тебе суд». «Эсмира!» — обратился Сьор Калифаса к явно растерявшейся двоюродной сестре. «Ты разве не заступишься за меня?» «Мне сначала надо разобраться, в чем дело». «Меня арестовали!» «Император знает, что делает». «Да он тебя околдовал! Разве ты забыла, что Раф тебя предал? Что у него бастард, которого спрятали в Нараборе?» «Ну, хватит!» — резко сказал Раф. «Я хотел бы об этом забыть. Равно как и о том, что случилось у имперского портала тогда, в Калифасе. Как твоя сестра сошла с ума, Шамир, и как ты поступил со мной и с моим ребенком. Но ты мне все время напоминаешь. Я уже понял, что есть только один способ эти воспоминания похоронить. Это похоронить тебя. Ты не посмеешь. Меня в пустыню забвения? В пустыню? То есть оставить в живых? О нет, Шамир, я больше не собираюсь играть в благородство. «Тебе отрубят голову на главной площади, на глазах у толпы!» «Мне? Сьору?» «В назидание другим сьорам, чтобы они поняли, это время новой империи, моей, в которой я, император Рафаэл Тадрарт, устанавливаю порядки, единолично!» Священная кровь сьоров еще ни разу не пролилась публично. На эшафоте, Эсмира, и ты это стерпишь!» «И в самом деле, Раф, я полагаю, что пустыня забвения...» «На этом самом месте твой отец убил кронпринца», — жестко сказал Раф. «Напомнит тебе, кто положил начало вероломному убийству сьоров. Я же все сделаю по закону. Суд, потом казнь. Публичная!» «Но у тебя есть шанс, Шамир», — насмешливо сказал император. «Если великие дома встанут на твою сторону, большинством голосов сохранят тебе жизнь». Глаза Шамира победно сверкнули. «Никто из королей не допустит, чтобы пролилась кровь высокородного. А ну, пустите меня!» — скомандовал он наемникам. Но те даже не дрогнули. «Посидишь пока под замком», — почти спокойно сказал Раф. «В своей резиденции. Транспортер у тебя заберут». «Надо было тебя убить там, у портала, пока ты был никто. Бастард!» — презрительно сплюнул Шамир на белоснежный мраморный пол. «Когда ты подписал отречение?» «Вот поэтому я поступлю по-другому. Спасибо за урок. Ты прав, Шамир. Власть почти уже была у тебя в руках. А теперь она у меня. Уведите его!» Министры молчали. Молчала свита. Даже императрица Алола не смела сказать ни слова. Обожаемый старший сын ее пугал. Хотя Шамир, конечно, все это заслужил. Но публично пролить кровь сьора? Что-то невероятное происходит. «А теперь я хочу открыть портал в Калифас», — сказал Раф. «Посмотрим, как другой мой дядя, принц Чанмир, держит слово». Как только открылись двери, кровь в тронный зал хлынула рекой. Там за дверью горой лежали трупы. Вперемешку и в белом, и в пурпуре. Все дружно ахнули, а императрица невольно зажала ладонью рот. Ее затошнило. Но император был невозмутим. Окруженный своими наемниками, Раф направился к порталу и даже не побоялся запачкать свои парадные туфли, которые в момент набухли и поменяли цвет. Казалось, пурпур вечных перетекает на одежду Рафаэла Тадрарта, который снова победил. «Эсмира, идем!» — опомнилась Алола. «Тебе нельзя здесь оставаться! Береги ребенка!» Императрица попыталась подняться, но пошатнулась. Ее тут же подхватили с обеих сторон фрейлины и свиты. «Закрой глаза», — посоветовала Алола. «Тебя проведут в твои покои». «Я Грата из дома Аль-Хали», — императрица тут же пришла в себя. «Я дойду сама». Она не верила, что ее двоюродный брат — предатель. Раф остынет и опомнится. Нельзя казнить сьора. Император меж тем уже шагнул в Калифас. Рафа там ждали. «Мой император!» — низко поклонился ему принц Чанмир. «Ваш младший брат задержан и взят под стражу. Жду ваших приказаний». «Выгнеси тоже порядок», — благосклонно кивнул ему Раф. «Что касается Эсмира, я хочу забрать его с собой. В столицу моей империи». Он намеренно подчеркнул слово «моей». Вскоре привели Эсмира, безоружного, со связанными руками. Принц был в бешенстве. «Я сьор Аль-Хали, принц великого дома! Как со мной смеют обращаться, словно с каким-нибудь наемником?» «Здравствуй, Смир!» — почти что ласково сказал ему Раф. «Мы давно не виделись. Ты ко мне явно не торопился. А меж тем я твой сьор и глава того дома, о котором ты с таким пафосом говоришь. Ты давал мне присягу верности. Так почему же ты меня не послушал и не вернулся домой?» «Ты не имеешь права приводить меня туда силой!» «Разве? Я твой император!» «Ты забыл о чести, Раф! Сьоры решают споры в поединке!» «Хочешь драться? Ну что ж, такая возможность у тебя еще будет. Когда я разберусь с Шамиром, то всерьез займусь тобой. Ты жив, пока у меня не родился сын. Ждать осталось недолго. Все это время ты будешь сидеть в тюрьме». «Ты не посмеешь!» «А что ты сделаешь? Пожалуешься маме? Мы ведь вместе росли, Смир, и были дружны», — укоризненно сказал Раф. «Но ты всегда ревновал меня к моей славе. Это я прошел через перевал Хатор, не ты. Я вывел армию обратно. А тебя берегли. Твой отец надеялся, что меня убьют. И в его завещании твое имя, не мое. Но, как видишь, это ничего не меняет. Не правда ли, Чанмир?» «Я тоже не наследник дома», — пожал плечами тот. «Ты теперь регент, я тебя назначаю. Шамир в тюрьме, его сын еще мал. Выбор у меня между вами двумя. И я выбрал тебя. Ты уже нашел свою жену?» «Она в каком-то храме. Вчера на рассвете из Калифаса вылетела гондола». «Надо допросить лэрдов из свиты Шамира. Всех, кто может быть к этому причастен». «Так я могу остаться здесь, в Калифасе?» — радостно спросил Чанмир, который всерьез беспокоился за Лияну. «Можешь. Я скажу тебе, когда будет суд над твоим старшим братом». «Суд?» — вскинулся Исмир. «Раф, ты в себе?» «Я для тебя, император. Не смей называть меня по имени». «Никто тебе не позволит судить чистокровного». «А мы посмотрим. Идем». И Раф повернулся к порталу. Император открыл его сам. Принц Чанмир, ставший регентом при малолетнем правителе, низко поклонился спине, укрытой белоснежной золотом мантии. Остальные лэрды и сиры в пурпуре склонились еще ниже. «Рафаэл Тадрарт только что продемонстрировал свою сокрушительную силу. Сделал так, как ему хотелось, не считаясь и не советуясь ни с кем. Двух сьёров Аль-Хали посадили под замок, отобрав у них транспортеры. Недоумевающая Лала рвалась в Игнис, но Чанмир ее не пустил. «Тебе лучше остаться дома. Пойдешь, но не сейчас». «Шамир мой муж. Какие бы отношения у нас ни были, но он сьёр. Чистокровный. Это какая-то чудовищная ошибка». «Чудовищной ошибкой с твоей стороны было выйти за него замуж. Ты чуть не погибла». «О чем ты, Чанмир?» «Как только отыщется моя жена, она тебе все расскажет». «Ну где моя племянница Лияна? Куда она пропала?» «Об этом ты у своего мужа спросишь. У тебя такая возможность будет. А сейчас не мешай мне. Я хочу знать, где спрятали мою жену». Чанмир слегка волновался. «От старшего брата всего можно ждать». И только что провозглашенный регентом анклава Калифас младший принц из дома Аль-Хали не ошибся.